Луна, наблюдая за весельем и катаясь со смеху, как ты сумел разместить клубничный джем на всех слизеринцах? Тейлор, заставляя насекомых летать вокруг головы, не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь. Рождение истинного ужаса. Ну, ты выглядишь очень довольной собой, заметила Гермиона, подходя ко мне, сидящей у озера. Нахмурившись над скрытыми смыслами сказанного, она немедленно потребовала. Что ты натворила? Я ничего не делала. Просто сумела разработать собственную версию стандартного заклинания. О, это чудесно! Восторженно заявила Гермиона, теперь неожиданно взволнованная тем, что мы заговорили об учебных достижениях. И какое из заклинаний? Наколдовывающие птиц чары, Авис. О, это очень продвинутые чары. Поздравляю. И что ты изменила? Ну, я... Нет, дай я угадаю, прервала она меня, хмурясь. Ты дала птицам острые, как бритва, клювы и когти, не так ли? Нет, я не дала им острые клювы и когти. Я... О, я знаю, ты воспламенила их. Я не воспламеняла. Ой, да кого ты обманываешь? Ты дала им острые, как бритва, клювы и когти, а также воспламенила их. Гермиона, рявкнула я. Я не делала ни того, ни другого, ни по отдельности, ни вместе. Ой, извини так, что ты сделала. Проще будет показать тебе, сказала я, вставая и выхватывая палочку. Бросив взгляд на Гермиону, я остановилась и уставилась на нее, уже успевшую наполовину начертить вокруг себя защитный круг. Это правда, в этом нет необходимости. Нет, есть, не согласилась моя подруга. Гермиона, ничего не пойдет не так, я тщательно все проверила. О, я волнуюсь не о том, что пойдет не так, я волнуюсь о том, что все пойдет ужасно правильно, вроде уничтожения 150% мишени. Я вздохнула и подождала, пока она закончит круг и подаст знак, что все в порядке. Как только она была готова, я взмахнула палочкой и, не в силах подавить небольшую улыбку, выкрикнула: «Апис, апис», в переводе с латыни, «пчела», первый урок зелий. А, Поттер, наш новый. Снейп выдержал незаметную паузу, но не глянул на маленькую мисс-маньячку, ученик Гриффиндора. Один из шести. Поттер, добавление измельченного корня асфаделии в настойку полыни распространенная, но все же опасная база для многих зелий. Можете ли вы назвать любое из зелий, использующие эти два ингредиента? Пока Поттер быстро и сбивчиво выплевывал свое невежество, с ней осторожно повернулся, продолжая обеспечивать себе прикрытие. Гойл, один из наших новеньких слизеринцев. Где мне найти безоар, имеющий ценность для изучающего зелья? Маленькая мисс-маньячка не сдвинулась от своего рабочего стола. Снейп не выказал никаких признаков облегчения, игнорируя провалы и смущение Гойла. Сегодня был всего лишь первый из множества раундов самой опасной игры в жизни Снейпа. Преподавание зелий классу с находящейся в нем Тейлор Риберт. Незаметный взгляд в ее направлении показал, что она выкладывает перед собой все инструменты, необходимые для приготовления зелий. В текущий момент она сортировала ножи для приготовления зелий по размеру. Снейп мысленно нарисовал путь через комнату, при котором ему никогда не придется поворачиваться спиной к Эйберт, чтобы при этом их не разделяло менее двух столов. Ему нужно будет сменить интерьер в помещении. Больше света и больше зеркал, чтобы увеличить возможность следить за существом, счастливым убивать. Множество студентов в ходе учебного года взрывали свои котлы. Возможно, он потребует от них работы со случайными напарниками. В интересах некоторых принципов обучения, может быть, один из этих болванов сможет убить ее небрежным приготовлением зелья. Это был просто вторник. ХММ, никогда раньше не приходилось распределять наполовину мертвого человека. Пошевеливайся. Попридержи своих слепней, Тейлор. Милли. Милли, ты там, Милли? Что, не валяй дурака, Тейлор, я знаю, что здесь есть кто-то еще, настоящая хозяйка тела, Милли, имеет все задатки администратора, будет чертовски отменной хаффлпаффкой. Милли, если ты там, крикни один раз, она ушла из жизни, если ты не заметила, здесь занято всего лишь одно место. Ну, кажется, ты права на данный момент, но если она заговорит, сразу иди прямо ко мне, я не позволю ученику остаться нераспределенным, это моя миссия. Ты собираешься меня распределять или нет? Хорошо, хорошо так, давайте глянем, что тут у нас. Ох ты, дорогой мой сладкий Гриффиндор. Серьезно, Гриффиндор, я использую его как эвфемизм. Какого черта случилось с тобой, что ты имеешь в виду? Это леди Бакуда. А это всего лишь вторник. Профессор Дамблдор, начинайте пир без нас, На это распределение уйдет вся ночь. Глава 13. Драка. В течение следующего часа я лежала в темноте и слушала их шепот, планы о том, что они собираются сделать со мной. Там было еще трое или четверо, которые их подзуживали, но не планировали присоединяться. Я тщательно отметила их имена и лица. К их чести, большинство других слизеринцев, кажется, не знало об их планах. Они отправились по кроватям и оставались в них. Следовало предположить, что даже если умеренно расистский слизеринец был раздражен наличием грязнокровки в доме, первогодки были не так уж и важны для большинства старшеклассников. Они собирались схватить меня, пока я сплю. Некоторые вещи, которые они планировали сделать со мной, вызывали тошноту, но они не собирались убивать меня. Они просто собирались сделать мою жизнь в Хогвартсе такой ужасной, что я сбежала бы сама. Это означало, что летальные меры противодействия были полностью исключены, и это делало мою задачу намного труднее. Удар оружием в голову всегда могут убить. Ударьте кого-нибудь достаточно сильно, чтобы отправить его в нокаут, и вы рискуете необратимо повредить мозг человека или даже убить его. Следовало изменить множество из моих обычных стратегий. Даже без учета угрозы, представляемой их палочками, просто их размер был огромной проблемой. У них было подавляющее преимущество в плане досягаемости, и у меня просто не имелось силы или массы, чтобы провести подсечку. По уровню физической силы я с ними вообще ни в какое сравнение не шла. Каждый из них был, пожалуй, вчетверо сильнее меня, и их было трое. Более того, хотя мой импровизированный кистень должен был оказаться болезненным, я не имела ни малейшего представления, сколько ударов мне удастся нанести, прежде чем носок порвется, и оружие придет в негодность. Я использовала 6 пар носков, один в другом, в надежде увеличить срок службы, прежде чем кистень придет в негодность, но уверенности не было. Я бы использовала и больше, но у меня было только 6 пар. Мне придется относиться к ним, как я относилась к бугаям, и я буду не в состоянии ограничивать наносимый урон настолько, насколько мне бы хотелось, потому что если не нанесу его достаточно, то тогда они меня схватят. Внезапность, навыки и использование окружающей обстановки были моими единственными преимуществами. Если бы у меня была моя телескопическая дубинка, я бы меньше волновалась насчет этого сражения. В том же виде, как оно было сейчас, ну. Вздохнув, я встала с кровати. Пора. Что происходит? Сонно спросила Мелисент. Мне придется проявлять осторожность на этот счет. Видимо, сон у нее очень чуткий. Ничего, сказала я. Спи дальше. Подойдя к двери, я встала сбоку от нее. Мои насекомые уже расселись на шариках. Я экспериментировала ранее, и они были слишком малы, чтобы вызвать срабатывание опрокидывающих заклинаний. Насекомые передвигали шарики на место. На парнях тоже были насекомые, особенно на руках. Они будут как стрелки, наводящие оружие, за исключением того, что им не нужно будет использовать обе руки. Теперь я слышала шепот парней собственными ушами. Знак того, что они не были профессионалами. Если бы были, то я бы не услышала ничего до момента, когда они использовали бы одеяло на моей кровати, чтобы удержать меня. Я осторожно вытащила перуанский порошок тьмы из кармана и приготовилась бросить его оземь левой рукой. Я провела много времени, работая с кипом, чья сила включала в себя тьму, так что у меня был опыт работы вслепую. Хотя я и не была с неформалами уже несколько лет, я продолжала практиковаться в сражениях во тьме, или иногда просто окружала все роями из такого множества насекомых, что никто не мог ничего увидеть. Это была моя стихия. Дверь открылась, и мой кистень опустился, разнося вдребезги его палочку. Все вокруг погрузилось во тьму, едва порошок ударился о пол. Мгновение спустя я снова ударила своим кистенем, дробя противнику колено. Он издал приглушенный крик и упал, заскользив назад, когда первый из шариков, подталкиваемый моими насекомыми, выскочил из-под его ноги. Второе тело скатилось обратно, к дальней стене, получив удар от первого, а третий пробормотал что-то, звучавшее как люмнос. Не помогло. Насекомые убирали шарики с моего пути, и я ступила на лестничную площадку. Насекомые все еще были не так точны, как мне хотелось бы, но все, что мне требовалось, так это чтобы шарики вкатывались и выкатывались из примерно очерченной области. Я уклонилась, когда заклинание ударило туда, где я только что была. Очевидно, я была не так бесшумна, как считала. Удар по запястью, и я услышала треск. Звучало так, словно запястье третьего парня было сломано. Я услышала крик и отпрыгнула, когда второй парень попытался ухватить меня за ногу. Он топтался на месте, пытаясь столкнуть своего друга с себя. Я опустила кистень на его локоть и услышала, как что-то еще треснуло. Кистень был медленнее, чем хотелось бы. После каждой атаки приходилось тратить драгоценные секунды, пытаясь вернуть его в исходное положение, чтобы снова атаковать. Я пнула второго парня по голове, еще раз и еще. Обычно я бы не стала такого делать, но я была достаточно маленькой и слабой, чтобы подобное, пожалуй, не причинило много вреда. Использование кистеня было бы смертельным. Я сомневалась, что парни смогут атаковать при помощи своих палочек, со сломанными запястьями и локтями. Хотя было возможно, что они смогут использовать их без подготовки, так что мои насекомые уже тащили их палочки внутрь комнаты. «Ах ты, сука!» — услышала я бормотание третьего. Он уже вставал. «Можешь сдаться сейчас, и все закончится», — сказала я. Я двигалась, пока произносила это, так как все три парня устремились туда, где слышали мой голос. Я уже отскочила, запрыгнув вверх по лестнице, и они врезались друг в друга. Я снова и снова опускала свой кистень, нанося удары по лопаткам, ключицам и коленям. Наконец, я ощутила, как ткань носков разошлась, и галлионы зазвенели по каменному полу. Мои насекомые двигали шарики туда, куда нужно, и я услышала крик, когда парни полетели вверх тормашками и вниз по ступенькам. Это была самая опасная часть, так как было возможно, что они сломают себе шеи по дороге вниз. Так как лестницы были, по большей части, покатыми, я сомневалась, что парни пострадают от подобного. Оставшиеся шарики отодвинулись с моей дороги, подталкиваемые насекомыми, и я сошла по ступенькам, ступив в слабый свет общей комнаты. Все три парня были в крови, и я видела Драко Малфоя, стоящего у основания лестницы, ведущей в спальне мальчиков, и вытаращившегося на нас, с отвисшей челюстью. Я вытащила свою палочку. «Приведи Снипа», — сказала я. С парнями произошел несчастный случай. Он стоял неподвижно. «Быстро!» — рявкнула я. Малфой в мгновение ока вылетел наружу, и я слышала, как он вопит о кровавом убийстве. Все три парня пытались подняться на ноги, и я рявкнула Диффинда, порезав рукав мантии Майкла. Кровь застучала по полу, и все трое замерли. Я наставила на них палочку. «Я могла перерезать вам глотки», — сказала я. «Это, правда, было бы легче и менее проблемно для меня. В этот раз я проявила милосердие. Такого больше не повторится». Я дала своим словам дойти до их сознания. Я видела, как кровь отхлынула от их лиц, по мере осознания того, что я говорю правду, хотя, возможно, это было следствием их ран. В гостиную ввалился Снейп. На нем была все та же мантия. Словно он работал допоздна, или, возможно, он ожидал чего-то подобного. «Опустите палочку, мисс Эберт», — сказал он. Его палочка была вытащена, но осмотрительно не нацелена на меня. Я не сомневалась, что он в состоянии использовать ее до того, как я произнесу заклинание. В отличие от этих парней, он на любителя не походил ни капельки. Мгновение спустя появилась профессор МакГонагалл, придерживающая мандражирующего драка. «Что это значит?» — спросила она. «Этим троим юношам нужна медицинская помощь», — невозмутимо проговорила я. «Они попытались забраться по лестнице девочек и пострадали от падения. И предполагаю, что шарики, которые я вижу на полу, не имеют к этому вообще никакого отношения». Сухо поинтересовался Снейп. «Я играла в шарики с соседками по комнате возле двери», — призналась я. «Я собиралась убрать их утром. Я не оставляла их на лестничном пролете. Мои насекомые уже заталкивали шарики обратно в комнату, так что это даже не было ложью». «И вздымающиеся облака тьмы позади вас?» — спросил Снейп. «Я, должно быть, обронила мой перуанский порошок тьмы, когда встала, чтобы помочь им», — ответила я. «На лестницах уже собралась толпа парней, глазеющих на нас. Вашу палочку, мисс Эберт», — потребовал Снейп. Я протянула ее, осторожно обойдя парней, хотя и сомневалась, что они предпримут хоть что-то в присутствии двух учителей. Если попробуют, все обстояло гораздо хуже, чем я думала. «Северус?» — спросила МакГонагалл. «Приори инкантата», — пробормотал Снейп. «ХММ режущие заклинания, Вингардиум, режущие, режущие, режущие, режущие». «Я не резала этих юношей», — сказала я. «Можете проверить, я просто практиковалась». Сказала я это не только для Снейпа, но и чтобы произвести впечатление на аудиторию. Одной из самых важных вещей в становлении военно-феодальным правителем было наращивание репутации. Я не могла позволить, чтобы хоть кто-то из наблюдающих слизеринцев смог солгать самому себе и считать случившееся досадным недоразумением. В то же самое время, я не могла просто признаться, что избила парней носком, набитым галлеонами. Некоторые из парней, выглядывающие с лестничной площадки, теперь таращились на меня, и я почти что могла видеть, как в их мозгах все связывается воедино. «Зачем вы так старательно практиковали режущие заклинания, мисс Эберт?» — спросил Снейп. «Вы не позволили оставить себе нож», — сказала я, пожимая плечами. «Как мне еще резать разные вещи?» «Она 11-летняя девочка», — сказала шокированная МакГонагалл. «Как они обошли защиту лестницы?» Тот факт, что они стояли и обсуждали этот вопрос, вместо оказания немедленной медицинской помощи парням, вообще-то являлся хорошим знаком для меня. Взгляды, которые кидала МакГонагалл на парней, были совсем недружелюбными. «Мистер МакКатчин был префектом», — сказал Снейп. Тон его голоса предполагал, что прошедшее время было намеренным. «Понятно», — неодобрительно сказала МакГонагалл. «Лучше доставить их к Поппи и затем разбудить директора». Я протянула руку, и Снейп неохотно вернул мне палочку. «Мне также нужны будут их палочки, мисс Эберт», — сказал Снейп, — «для расследования». Я кивнула, и пока поднималась по лестнице в темноте, собрала галлеоны, которые рассыпались по ступенькам. Я была впечатлена, что перуанский порошок тьмы до сих пор не рассеялся. Возможно, я, в конце концов, потратила деньги не зря. Две палочки все еще были целы, и одна сломана. «Возвращайтесь по кроватям», — рявкнул Снейп на ожидающих парней в зале, когда я вернулась. Он взмахнул рукой, и Драко быстро взбежал по ступенькам, присоединившись к глазеющей толпе. «Я поговорю со всеми вами утром, до завтрака за исключением вас, мисс Эберт. Мне нужно, чтобы вы пошли со мной, для разговора с директором, и я подозреваю, что у нас впереди долгая ночь». Секунду спустя, все три парня взмыли в воздух, и мы пошли по ночным коридорам. «Я ожидал большей осторожности от вас, мисс Эберт», — низким голосом сказал Снейп. «МакГонагалл ушла впереди нас. Что еще я могла сделать?» — спросила я. «Вы знали, что нечто подобное произойдет, иначе вы не были бы одеты и не пребывали бы в готовности. Разве не должны вы защищать учеников? Как правило, лучше всего дать проблемам самим утрястись», — сказал Снейп. «И как это сработало в вашем случае?» — спросила я. Глядя на него, с сальными волосами и такими вот зубами, можно было только воображать, через что Снейпу пришлось пройти в школьные годы. Он надарил меня холодным взглядом, и я немедленно вскинула руки. «Я просто говорю, что если бы вы останавливали людей от причинения вреда друг другу, было бы куда проще превратить их в продуктивных граждан». «Волшебный мир не похож на МакГловский», — ответил Снейп. «Здесь нет такого количества защит, как там. Те, кто не научится защищать себя сами, попадут в беду». В том, как он держал себя, ощущалась скованность, говорящая о том, что данный вопрос задевал его лично. Я, возможно, и не заметила бы, если не считать того, что я подозревала, что знаю, как он себя чувствовал. Обычный ребенок, вероятно, не заметил бы, потому что они, как правило, редко видят людей в своих учителях. Я помню свой шок ребенком, когда первый раз увидела учителя в продуктовом магазине. Мне никогда не приходило в голову, что у них есть личная жизнь вне школы. Как будто я думала, что они въезжают в шкаф в стене и втыкаются в розетку для перезарядки. Снейп был не так уж стар. В свои 30 с небольшим или в середине четвертого десятка, он был моложе моего отца. У него была жизнь до того, как он ввязался в эти приключения двойного агента. Скорее всего, он ходил в эту же школу. Вероятно, его травили. Я никак не могла взять в толк, как он не понимал, что травлю надо искоренять. Я изучала данную тему, когда работала в протекторате, в ходе своих мизерных порций свободного времени, и была удивлена, узнав, что травля была хуже в сельских областях, чем в городских. В городах ты мог рассчитывать на анонимность. Ты мог переехать из одного района в другой, и таким образом уходить от травли. Ты мог сменить школу. Это не сработало для меня, но множество детей так делали. В сельских областях зачастую не было другой школы на сотню миль вокруг, и все друг друга знали. Ты не мог сменить школу и оказывался в западне. Твоя репутация как жертвы или хулигана следовала за тобой, и это было трудно изменить. Такова была, в сущности, проблема здесь. В Британии имелась только одна волшебная школа, и ближайшая говорила на французском, которого я не знала. Я могла попробовать отправиться в школу в Америке, но подозревала, что власти там будут намного более усердны в отслеживании моих несуществующих родителей. Они, скорее всего, раскрыли бы, что я ребенок из Британии, по имени Милли Скривенер, и отослали бы меня обратно. Или они обнаружили бы, что я завладела мертвым телом Милли, и сделали бы со мной что похуже. Как бы там ни было, я застряла здесь, и тогда как я могла игнорировать определенные виды плохого обращения? Я не хотела провести следующие 7 лет, уклоняясь от атак из-за каждого угла. Единственным способом остановить такое было жесткое и с причинением ущерба осаживание всех, кто атаковал меня. «Все будет только хуже», — сказала я. «Если они продолжат атаковать меня, если вы не остановите их, это сделаю я. Не сыпьте угрозами, мисс Эберт», — сказал Снейп. «Я и без того дал вам больше свободы, чем прочим ученикам, в свете ваших уникальных обстоятельств. Мне кажется, вы в курсе, я никогда не угрожаю», — ответила я. Конечно, это была ложь. Я постоянно сыпала угрозами. Разница была в том, что я была полностью готова воплотить их в жизнь. «Слышали вы об Азкабане?» — спросил он. «Немного. Это тюрьма, в которой мы, волшебники, содержим наших преступников. У нас нет других тюрем. Она охраняется существами, высасывающими каждую крупицу радости из заключенных, не оставляя ничего, кроме агонии и боли. Если заключенные попробуют сбежать, существа сожрут их души, лишив их какой-либо надежды на посмертие. Они называют это поцелуем, и это наивысшее наказание, которое есть у волшебников». Снейп выглядел абсолютно серьезным. «Боюсь, что вы на пути к тому, чтобы разделить камеру с некоторыми из наихудших приспешников Темного Лорда», — сказал он. «И длительное воздействие дементоров сведет, как и предполагает их имя 17, вас с ума. А что, если ее вообще нет?» — спросила я. «Чего вообще нет?» — Снейп бросил на меня взгляд. «Любой радости, которую они могут пожрать. Тогда они зароются глубже. Они украдут воспоминания о вашем отце, о вашей матери. Счастье с друзьями, первая любовь, все это будет высосано, не оставив ничего, кроме праха и горечи». «Да, неприятно», — сказала я. «Было бы лучше для меня не помнить маму и папу, стало бы меньше боль, и скучала бы я по ним меньше, или радость ушла бы, а боль осталась». Из того, как говорил Снейп, я подозревала, что произошло бы второе. «Будь на вашем месте любой другой ученик, я бы потребовал, чтобы вы рассказали правду о произошедшем», — сказал Снейп. «Что вы хотели бы, чтобы я сказала, что подслушала их планы, что ждала в своей комнате, с носком, набитым галлеонами, перуанским порошком тьмы и шариками, зачарованными опрокидывающим проклятием? Кто поверит в подобную историю? Мне 11 лет». Он пристально посмотрел на меня. «История, которую я собираюсь рассказать, что они попытались вломиться в мою комнату, споткнулись на шариках и сами покалечились, пока катились вниз по лестнице. Никто не поверит, что такая маленькая девочка смогла бы победить 3 старшеклассников без использования магии. Если вы не считаете перуанский порошок тьмы и опрокидывающие шарики магией, то что тогда магия? Способность выстрелить им в лицо огнем», — ответила я, — «или превратить их в лягушек. С лягушками можно делать разные вещи». Он уставился на меня, и затем ничего больше не говорил до самого кабинета директора. Глава 14. Встречи. Повреждения вызваны не падением, сказала мадам Помфри. Эти юноши были многократно избиты тяжелым тупым предметом, перед тем как упали. Я составила список всех повреждений. «Мог бы носок, заполненный галлеонами, вызвать такого рода повреждения?» — спросил Снейп. Помфри нахмурилась. «Мог. Мне кажется маловероятным, что 11-летняя девочка обладает навыками, необходимыми для причинения такого ущерба. Повреждения, причиненные суставом, были нанесены весьма точно, чтобы вызвать боль и вывести их из строя, без доведения до летального исхода. Если бы юноши оказались у магловских целителей, то, вероятно, суставы так и остались бы поврежденными навсегда. Ты же сама рассказала ей, что волшебники могут заново выращивать кости», — отозвался Снейп. «Ты уверен, что ее не защищает кто-то другой?» — спросила мадам Помфри. «Кто-то больше и сильнее, например, маглорожденную в Слизерине?» — переспросил Снейп. «Кого она могла бы найти, кто пожелал бы зайти так далеко, защищая ее. У нее не было контактов с волшебным миром, насколько нам известно. Меня не было в комнате. Я сидела, прислонившись к стене у кабинета директора, опять в своей привычной позиции, с закрытыми глазами, и подслушивала. Они уже приглашали в кабинет моих соседок по комнате, для дачи свидетельских показаний, и отослали их обратно, в нашу комнату. Миллисент пряталась под одеялом, а Трейси все проспала. «Мисс Эберт зарекомендовала себя как весьма находчивая личность», — сказал Дамблдор. «И, тем не менее, прежде чем рассказать нам сочиненную ей историю, честно рассказала Северусу истинное положение вещей. Зачем ей лгать?» — спросила МакГонагалл. «Потому что рассказанная ей история намного более позорная», — ответил Снейп. «Во-первых, она выставляет всех троих нападавших некомпетентными идиотами. Во-вторых, остается подозрение насчет мотивов проникновения в ее комнату». «Что?» — спросила МакГонагалл. «Войти в ее комнату, чтобы преподать Макглорожденной, слишком много мнящей о себе, урок, это сделало бы их героями в глазах других слизеринцев. Но в ее варианте предполагается, что они вошли по другим причинам. Это кидает тень сомнения, которая обратит против них всю женскую половину дома. Ей 11, воскликнула МакГонагалл. «Она никак не может знать достаточно, чтобы даже предполагать. Она американка», — ответил Снейп. «Некоторые части их макгловской культуры не так защищены, как у нас». Я скривилась. «Он что, только что назвал всех американок шлюхами? Мой список претензий к нему рос. Я ему еще надзор припомню. Это повредит их репутации так, как не повредило бы простое порицание», — продолжил Снейп. «И практически наверняка окажется для них более болезненным, чем перенесенное избиение. Я думала, что ты преувеличиваешь, когда предполагал, что могут быть проблемы», — сказала МакГонагалл. «Не думала, что все будет настолько плохо. Я не думал, что эти идиоты так быстро попробуют атаковать ее напрямую», — признался Снейп. «Я ожидал, что они будут оскорблять ее, возможно, что она в ответ пнет их по болезненным местам. Это он так решил, потому что нож у меня отобрал. Если это все, чего ты ожидал, сомневаюсь, что ты попросил бы меня быть там», — сказала МакГонагалл. «Я научился ожидать неожиданного от мисс Эберт», — признался Снейп. «И твое присутствие заглушило бы любые жалобы насчет фаворитизма в отношении Макглорожденной. Если некоторые из учеников были детьми пожирателей смерти, они, несомненно, нажаловались бы своим родителям насчет меня. Присутствие там МакГонагалл дало ему прикрытие и возможность быть более справедливым, чем в противоположном случае. Снейп сможет свалить на МакГонагалл раздачу наказаний. Меня интересует, как она сумела так хорошо двигаться в темноте», — спросила МакГонагалл. «Даже после превращения в кошку, моего зрения недостаточно, чтобы пронзить эту тьму. Меня не удивит, если она забыла упомянуть, что каким-то образом раздобыла руку славы», — сказал Снейп. «Это темная магия», — отозвалась МакГонагалл. «Где она вообще могла найти ее?» «Она сумела найти косую аллею, хотя ей никто о ней не рассказывал. Возможно, она сумела закупиться в лютном переулке, и при этом не оказалась схваченной». На секунду повисла тишина. «Мне кажется, что более не следует позволять мисс Эберт хранить у себя эти шарики», — сказал Дамблдор. «Принимая во внимание возможность несчастных случаев в школе с таким количеством лестниц, как у нас, и какое наказание мы должны ей назначить?» — спросил Снейп. «За самооборону, если бы она училась на Гриффиндоре, я бы начислила ей баллы», — сказала МакГонагалл. «Нам всем будет лучше, если перевести ее в Ильвермоне или Бабатон», — заметил Снейп. «Сомневаюсь, что, будучи американкой, она знает другие языки», — сказал Дамблдор, — «что оставляет ее плохо подготовленной для Бабатона. И дома, в Америке, у нее никого нет». «У нее никого нет здесь», — сказал Снейп. «Возможно, близкое столкновение с целеустремленной, сильной духом Макглорожденной пойдет твоим подопечным на пользу», — отозвался Дамблдор. Снейп ничего не сказал. Он просто пристально смотрел на Дамблдора. «Иногда мне кажется, что система домов принесла больше вреда, чем пользы», — продолжал Дамблдор. «Слишком легко думать наихудшее о ком-то, с кем ты никак не пересекаешься». Сказал так, словно это было откровением. «В Уинслоу банды хотя бы возникали сами по себе, а не пополнялись усилиями администрации. Значит, для вас эта девочка – эксперимент?» — спросил Снейп. «Вам не кажется, что рано или поздно подобное повторится?» «Я не могла сказать, пытался ли Снейп защитить меня или других слизеринцев от меня. Может быть, и то, и другое. Что бы ни случилось, ситуация со мной ставила его в неловкую позицию и ставила под удар его работу двойным агентом. В его голосе присутствовала странная резкость, вместе с тем, звучало похоже на застарелый гнев. Случалось ли такое ранее? Я сама когда-то была двойным агентом и понимала, что это означает, что он не может позволить себе выказывать симпатию в отношении меня. При наличии набирающего силу Тома, мне кажется важным, чтобы молодые люди услышали и другие точки зрения, иначе для них будет слишком легко разделить заблуждения своих старших. Я практически могла ощутить разочарование с ней по с того места, где сидела. У нас освободилось место старосты, которое я заполню завтра, в конце концов сказал Снейп, сдаваясь. Что еще он мог сделать, когда власть была у Дамблдора? Я не могла просчитать Дамблдора. Он не выступал активно против меня, как это делала Блэквуэлл, но также, определенно, не спешил мне помогать. «Полагаю, это будет мудро», — сказал Дамблдор. «Ограничить их доступ к ней, по крайней мере на эту ночь, может в целом снизить накал проблемы. После того, что случилось в прошлом году, меньше всего нам нужны еще распри. Годами я говорил вам, что разделение слизеринцев и гриффиндорцев сделает обучение более гармоничным. И в этом году я наконец согласился с тобой», — признал Дамблдор. «Посмотрим, как пройдет этот эксперимент. Надеюсь, ты более мудро выберешь следующего старосту. Я приложу усилия, чтобы выбрать кого-то, кто будет менее склонен к соблазнам», — Дамблдор сказал. «Возможно, полукровку. Как нам следует поступить с мальчиками?» — спросила МакГонагалл. «Не стоит оставлять без рассмотрения и вариант с исключением. Боюсь, что их семьи не поймут», — ответил Дамблдор. «И они могут, по факту, предъявить мисс Эберт обвинение в нападении. В таком травмированном состоянии, в каком она, без сомнения, находится, подозреваю, что дела ее в Азкабане пойдут не слишком хорошо. Они не отправят 11-летнюю в Азкабан», — сказала МакГонагалл шокированно. «Могу припомнить 3 случая, когда такое происходило», — ответил Дамблдор. «Ни разу на срок более 3 недель, но и этого хватило, чтобы разрушить этим детям всю жизнь. Дети не должны попадать под такого рода пытки. Возможно, отстранение от занятий на 2 недели», — сказал Снейп. «Это даст всем время прийти в себя. Принимая во внимание то, что я знаю об их воспитании детей, подозреваю, что семьи накажут их намного сильнее, чем сможем мы за это время, заставив их ненавидеть ее еще больше», — добавила МакГонагалл. «Это произойдет в любом случае», — сказал Дамблдор. «Если мы исключим их, они просто скорее вступят в ряды подручных Волдеморта, что может привести к еще большему горю». «Волдеморт, это что, суперзлодейское прозвище Тома? Что же, тогда значит отстранение», — сказал Снейп. «В сопровождении достаточного количества отработок, чтобы я смог донести до них глупость выбранных ими способов. Вы свяжетесь с их родителями?» — Дамблдор кивнул. «Тогда я должен проводить мисс Эберт обратно в ее комнату. Осмелюсь сказать, что пребывание без сна не облегчит общение с ней». Они все встали, и мгновение спустя дверь рядом со мной открылась. «Пойдемте, мисс Эберт». Я встала и последовала за ним. Я заметила, что он держал руку на палочке и проявлял осторожность, держа меня рядом с собой, а не позади. Мы прошагали пару минут, прежде чем он заговорил. «Я удивлен, что вы не проявляете любопытство насчет исхода встречи. Вы бы сказали мне, если бы у меня были неприятности», — ответила я. «И если у тех, кто нападал, нет неприятностей, то, подозреваю, я узнаю об этом завтра». «Очень практично, профессор», — сказала я. Он остановился и повернулся ко мне. «Вы могли бы починить мои носки? Кажется, я их повредила». Принимая во внимание, что у меня их было всего 6 пар, не такой уж и страшный запрос. Он уставился на меня. «Оставьте их у подножия кровати, и к утру домовые эльфы починят их», — сказал он. «Должны ли они извещать персонал, если найдут кровь на одежде?» — спросила я. «В конце концов, я уверена, что у людей бывают инциденты, когда они режут ингредиенты для зелий». «Тогда вас отправят в медпункт», — сказал Снейп. «Я все же попросил бы вас попытаться свести количество крови к минимуму». «Не подпускайте их ко мне, и я никого не побеспокою», — серьезно ответила я. «Но если они продолжат нападать на меня, пока я пытаюсь поспать, у меня не будет другого выбора, кроме как сделать так, чтобы им не хотелось нападать на меня». «Этой ночью у вас не должно быть никаких проблем», — сказал Снейп. «Я помещу дополнительные чары на вход на лестницу, ведущую к девочкам, так что если кто-то из учеников мужского пола попробует повторить попытку, я получу сигнал тревоги. Я кивнула. А ученицы, мне кажется, вы вскоре обнаружите, что, по большей части, их методы не столь физические. Он говорил, что девушки Слизерина были больше похожи на Эмму и Мэдисон, чем на Софию. С этим можно было жить. Значит, они будут распространять обо мне сплетни и попытаются ранить мои чувства. Если у вас есть, что ранить, сказал он, но мы оба знаем, что вы довольно живучи. Они никогда не полюбят меня, ответила я. Но если они оставят меня в покое, я буду счастлива просто сосредоточиться на учебе. Единственная возможность, при которой я смогу жить в этом мире, это если темный лорд и его последователи будут мертвы или, по крайней мере, за решеткой. Но без навыков в магии я не смогу сделать так, чтобы это произошло. Даже с навыками, я не смогу осуществить этот замысел в одиночку. Мне нужно будет обзавестись союзниками, и я не могла позволить себе портить отношения с теми, кто еще не был настроен против меня. «Я поддержу вас в этом», — сказал Снейп. «Вас ждут трудные времена в последующие дни, но если кто и сможет выжить, подозреваю, что именно вы». Я кивнула. К тому времени, когда я добралась обратно до своей комнаты, все девушки уже спали. Казалось, что моя голова только коснулась подушки, когда я проснулась от звуков движения внизу. Снейп созвал всех слизеринцев навстречу, а меня не пригласили. «Прошлой ночью произошел инцидент», — сказал Снейп. «Я слышал, что вы говорили о нем, и это правда. Прошлой ночью трое ваших одноклассников мужского пола решили вторгнуться в спальню девочек, злоупотребив для этого привилегиями старосты. Они направлялись в комнату грязнокровки, услышала я бормотание одного из парней. Он был одним из тех, которые подзуживали остальных. В данный момент им заново отращивают кости», — сказал Снейп. «Мисс Эберт повреждений не получила». В толпе воцарилась мертвая тишина. «Иногда я удивляюсь, что же случилось с этим домом», — продолжал Снейп. «Когда-то это был дом амбициозных, хитрых и умных». Он пристально посмотрел на бормотавшего парня. Насколько хитро было направиться в комнату Макглорожденной менее чем через час после ее прибытия, чего они добились бы, если бы каким-то образом преуспели в издевательствах над 11-летней девочкой. Они действовали, как гриффиндорцы, и поплатились за это. «Грязнокровка ушла бы», — пробормотал парень. «Так почему она до сих пор здесь?» — спросил Снейп. «Она спокойно спит в своей комнате, тогда как трое учеников пятого курса находятся в лазарете с повреждениями, которые навсегда бы подорвали здоровье Макгла. Ей повезло», — сказал парень. «Неужели?» — спросил Снейп. «Насколько удачливой ей нужно было быть, чтобы выйти из подобного столкновения без ущерба?» Три парня с палочками поднялись, и три сломанных тела скатились вниз, а она даже не использовала палочку. На лицах нескольких людей в толпе было сердитое выражение, но остальные выглядели более задумчивыми. Снейп покачал головой. «Если бы они сумели избить ее, они ничего бы не достигли. Теперь же, они не только отстранены, но еще все знают, что они некомпетентные идиоты, и эта вонь никогда не выветрится. И директор, и его заместительница в курсе случившегося, и они будут приглядывать за ситуацией. После событий прошлого школьного года, они поклялись быть менее терпимыми к прямым нападениям. Мне кажется, что этот инцидент сделает их более толерантными к тем ужасам, которые мисс Эберт решит совершить, потому, что она грязнокровка, и потому, что они все еще считают ее ребенком», — сказал Снейп. «И независимо от правды, они поверят, что она защищала себя». Я слышала сердитое бормотание в толпе. «Сражаться с ней, по сути, бессмысленно», — сказал Снейп. «Победите, вас заклеймят хулиганом, издевавшимся над невинным ребенком проиграете, и она сотворит с вами, что пожелает, а сама выйдет сухой из воды. Так что, мы просто должны принять ее, она никогда не будет одной из вас», — сказал Снейп, «и никто не может принудить вас к взаимодействию с ней вне класса. Если вы окажетесь достаточно глупы, чтобы попробовать навредить ей, я уверен, что ситуация разрешится сама собой, без моего вмешательства». «Так вы не будете ничего делать?» — спросил глупо выглядящий парень. Я видела, как несколько человек вокруг него поморщились после вопроса. Очевидно, они быстрее ухватывали суть, чем он. «Не люблю посещать похороны», — сказал Снейп. «На ваши я не приду». Секунду спустя он ушел, и бормотание в комнате стало громче. Я слышала, как несколько человек орали на других. «Она сказала мне, что однажды ночью я проснусь и обнаружу ее стоящей у моей кровати, услышала я слова Драка. А на лестнице мальчиков защитных чар нет. Я встала с кровати и начала готовиться к новому дню, слушая последовавшие обсуждения и споры. Я начала понимать, кто к какому лагерю относится. Не все слизеринцы были громогласными сторонниками чистоты крови, хотя некоторые, несомненно, являлись таковыми. Те, кто вел себя тихо, те, кому было неловко, когда другие начинали выкрикивать расистскую хрень. Это были люди, до которых я, возможно, смогу достучаться, хотя большинство из них, скорее всего, никогда не наберутся достаточно храбрости, чтобы открыто меня поддержать. И все же, Снейп сделал то, что обещал, и по крайней мере попытался удержать их от нападений на меня. Если найдутся люди, слишком глупые, чтобы не последовать его инструкциям, мне придется сделать все, что в моих силах, чтобы просветить их. Глава 15. Занятия. Из-за того, что староста девочек поздно выдала мне расписание уроков, я оказалась одной из последних, проскользнувших в класс с трансфигурацией. Я увидела пустое место на первом ряду и заметила Гермиону Грейнджер, с энтузиазмом машущую мне, приглашая сесть рядом с ней. Было еще одно место в конце класса. Я бы чувствовала себя более уверенно, сидя спиной к стене, но мне не хотелось, чтобы все думали, что я чего-то опасаюсь или боюсь. Я скользнула на место рядом с Гермионой. На учительском столе сидела кошка. Я слышала, что МакГонагалл могла превращаться в кошку, и у той, казалось, даже имелись отметки вокруг глаз, словно очки. «Как прошла ночь?» – спросила Гермиона. «Я слышала кое-какие тревожные слухи». «В порядке», – ответила я. «Некоторые другие, нет. Надеюсь, они усвоят урок». «Наш профессор превратилась в кошку?» «Что?» – переспросила она. «Это кошка, явно профессор», – ответила я. Гермиона вытаращилась на профессора, которая выбрала этот момент, чтобы спрыгнуть со стола и стать человеком. Это была наибыстрейшая и самая гладкая трансформация, какую я когда-либо видела. А в своем родном мире я повидала множество оборотней. У всего класса отвисли челюсти. Трансфигурация – один из самых опасных видов магии, которые вы будете изучать здесь, в Хогвартсе, сказала МакГонагалл. Поэтому я попрошу любого, кто решит баловаться, покинуть класс и не возвращаться. Это как? Придется ли ученику выполнять задания в свое свободное время, или у него просто окажется целая невыученная ветвь магии, к тому времени, когда он станет взрослым. Прочтенное мной ранее указывало на то, что трансфигурация – одна из основополагающих вещей, требующихся для того, чтобы быть волшебником. Предположительно, практически все, выученное в первые годы, будет полезно. Все это немного походило на обычную школу. Основы, выученные в начальной школе, использовались всеми, тогда как классы в старшей школе, уж как повезет. Я знала людей, не использовавших алгебру в течение 20 лет, и знала тех, кто пользовался ей все время. МакГонагалл повернулась и взмахом палочки превратила свой стол в свинью. Та хрюкнула и уставилась на нас, и я ощутила, как мой мозг лихорадочно заработал. Наделила ли она на самом деле неживой объект некой формой сознания, пускай и на низком уровне? Можно ли было съесть свинью, или та превратиться обратно, создав занозы в желудке, которые окажутся смертельными, или даже занозы в потоке крови? Будет ли это совершенной формой убийства? Я понимала, что нельзя задавать ни один из этих вопросов. Пусть я с удовольствием подкалывала Снейпа, я не могла позволить себе испортить отношения с МакГонагалл или остальными учителями. Трансфигурация – ветвь магии, которая сосредоточена на изменении формы или вида объекта, вплоть до его наимельчайших основополагающих частей, начала говорить МакГонагалл, как только превратила стол обратно. «Достаньте перья и бумаги, и начинайте записывать». Я поморщилась. В прошлом я пыталась писать пером, и постоянно сажала кляксы на бумагу. Нужно было макать перо в чернила после каждых 3-6 слов, и неэффективность всего этого процесса вызывала во мне отторжение. Я посмотрела на Гермиону, которая, казалось, уже каким-то образом освоила данный трюк, и попыталась повторять ее движение. Я обнаружила, что держала перо слишком прямо, из-за чего мои буковки оказывались слишком толстыми, чтобы складываться в разборчивые слова. Она держала свое перо под углом в 45 градусов. Как, черт побери, она уже научилась писать при помощи этих штук. Трансфигурация – очень тяжелое занятие, продолжала МакГонагалл, и она требует намного более сосредоточенного разума, чем некоторые из других ветвей магии. Небрежность закончится провалом. Очень важно совершать твердые и решительные движения палочкой. Если вы с этим не справитесь, то все закончится провалом. Существуют факторы, которые необходимо учитывать при трансфигурации. Первое – вес. Объекты меньшего размера легче трансфигурировать, чем большего. Чем больше объект, тем сложнее становится задача, пока не доходит до того, что некоторые объекты просто слишком велики, чтобы их трансфигурировать. Мне хотелось спросить, каков тут верхний предел, но я сообразила, что смогу найти ответ где-нибудь в библиотеке. Сила палочки также является фактором, продолжала МакГонагалл. Некоторые палочки лучше подходят для подобной работы, чем другие. Это не означает, что у кого-то из вас ненадлежащие палочки. Палочки – это просто инструмент, и некоторые инструменты лучше подходят для каких-то задач, чем другие. Концентрация – третий фактор. Позволите своей концентрации упасть, упустите мысленное изображение того, что собираетесь достичь, и трансфигурация или провалится, или окажется незавершенной. По этой причине тем, кто лучше способен представлять вещи, которые они могут создать, будет легче справиться с работой. Агрессивность – фактор в трансфигурации живых организмов, продолжала она. Крайне злобное существо намного труднее принудить к смене формы, а также создать. Пятый фактор более сложен, сказала она, и требует некоторого мастерства в математике для понимания. Я бросила взгляды на людей вокруг. Они все казались поглощенными уроком, даже Малфой. В этом был смысл. Ученикам Ривенкла нравилось выглядеть умными, по крайней мере, согласно словам шляпы, и слизеринцам нравилось представлять себя как хитрых. Я, правда, поймала некоторых из них, поглядывающих на меня время от времени, только за тем, чтобы поспешно опустить взор, когда они замечали мой ответный взгляд. Первую половину урока МакГонагалл излагала теорию трансфигурации. Я нашла ее потрясающей. Я могла видеть всевозможные возможности трансфигурации, даже с учетом изложенных ограничений. Тот факт, что еду нельзя было создать из ничего, не являлся сюрпризом. А вот факт, что ее можно успешно скопировать, являлся. В чем была разница? Если у меня есть один гамбургер, и я сотворила второй, разве этот второй не появился из ничего? Деньги невозможно было трансфигурировать, но, хотя МакГонагалл вела себя так, словно это был закон природы, для меня все это не имело большого смысла. Что имело больше смысла, так это то, что волшебные деньги были зачарованы, чтобы их нельзя было размножать. Следовало попробовать и посмотреть, нельзя ли скопировать магловские деньги, не то чтобы у меня было хоть малейшее намерение стать фальшивомонетчицей. Даже если копирование было возможно, оно, вне всяких сомнений, нарушало закон, так же, как и ставило под угрозу весь статут секретности, на который полагался волшебный мир. Несомненно, было невозможно вернуть кого-то из мертвых. Даже если бы ты попробовал трансфигурировать труп в кого-то, кто был жив, лучшее, чего можно было добиться, зомби. Тут никаких сюрпризов. Раны от проклятий невозможно было вылечить, даже при помощи трансфигурации. Вторая половина урока была предназначена для практической части занятий. Нашей первой задачей было превратить спичку в иголку. Такого я раньше не делала, так что я внимательно наблюдала за МакГонагалл, показывающей движение палочкой. Это было сложно, и я ощущал разочарование детей вокруг меня, сражающихся с заклинанием. Это было первое настоящее заклинание, которому нас обучали, и очевидно, даже чистокровные справлялись не сильно лучше. Я видела, что спичка Гермионы заблестела, и сосредоточила внимание на спичке перед собой. Спички использовались потому, что они были близки по форме к иголкам. Изменения, которые нас попросили произвести, были не так уж и сложны. Нам требовалось изменить материал с дерева на металл, и сделать спичку острой. Я обнаружила, что потею, когда заставила себя сосредоточиться на том, что же собой представляет иголка. Снова и снова я взмахивала палочкой. Пару раз МакГонагалл поправляла мои движения и расхаживала по классу, делая то же самое с другими учениками. В конце концов, я ощутила, что спичка начала меняться. Я оглянулась и увидела, что Гермиона тоже оглядывается. Она смотрела на меня с выражением триумфа, сменившегося разочарованием, когда увидела мою иголку. Ее иголка была посеребренная и немного заостренной. Моя была из тусклого металла, но острая. Я укололась до крови, Когда коснулась ее кончика, я ощутила удовлетворение. Стало любопытно, разрешит ли мне заместительница директора обзавестить запасом спичек, чтобы продолжить практиковаться. Это не только позволило бы мне обрести контроль над этой способностью, просто иметь при себе большой запас иголок, тоже было полезно. «Поздравляю, мисс Эберт, мисс Гринджер», — сказала МакГонагалл. Она взяла наши иголки и показала их классу. «Видите разницу, которую могут оказать на трансфигурацию концентрация и сосредоточенность, и иногда точка зрения? Ни одна из них не осуществила трансфигурацию полностью правильно, и очевидно, что они сосредотачивались на разных вещах. Мисс Гринджер сосредоточилась на изменении структуры материала, тогда как мисс Эберт на остроте. Я видела, что так оно и есть. На моей игле все еще виднелся древесный узор, тогда как у Гермионы был более чистый металл. Ее иголка была затупленной, а моя более функциональной. Впечатляет, что вы обе сумели достичь подобного в первый же день. 5 баллов Ривенклу и Слизерину. Насколько я понимала, успехи Гермионы были куда более впечатляющими. Ей на самом деле было 11, и ее разум еще не повзрослел, и она держалась со мной наравне, и уже разобралась, как пользоваться пером. Гермиона просияла, хотя и продолжала кидать на меня взгляды. Когда мы покинули класс, она последовала за мной. Правда ли, что целая толпа твоих одноклассников атаковала тебя, и теперь двое из них мертвы? Насколько мне известно, нет, ответила я. Разве что они умерли посреди ночи. Уверена, профессор Снейп сказал бы что-нибудь об этом. Так на тебя напали, сказала она, выглядя возмущенной. Что ты с ними сделала? Я оглянулась по сторонам. Несколько других учеников смотрели куда-то по сторонам, но они, несомненно, слушали наш разговор. Кто сказал, что я хоть что-то делала? Спросила я. Разве лестницы к девочкам в вашем общежитии не заколдованы от парней? Так и есть, сказала она. Но я слышала, как Драко Малфой говорил, что это был староста. Я вздохнула и затащила Гермиону в туалет. Мои насекомые уже сообщили мне, что внутри никого нет. Гипотетически, сказала я, если первогодка и вправду отправила 3 учеников 5-го курса в больничное крыло, стала бы она признаваться в совершении такого? Гермиона уставилась на меня. Ты же была ранее в средней школе, сказала я. Она упоминала о том 1 или 2, в ходе бесконечной поездки в школу на поезде. Что произошло бы, если бы популярные дети со множеством друзей пострадали бы от ребенка, которого они травили? Что сделала бы администрация? Похлопали ли бы они ребенка по голове и сказали, что тот сделал хорошее дело? Нет, они наказали бы ребенка и извинились бы перед родителями хулиганов за то, что их бедные маленькие детки пострадали, сказала я. Ребенок, дающий сдачи, не герой, а проблема. Так вот как обстоят дела в Америке, есть ли хоть какая-то разница с тем, что здесь? Спросила я, или школы более заинтересованы в том, чтобы защитить самих себя, чем своих учеников? Мгновение она пристально смотрела на меня, затем опустила взгляд, уставившись на свои ноги. Я прикинула, что кто-то вроде нее должен иметь опыт травли. Она была слишком раздражающей для сверстников, чтобы без этого обошлось. Для меня, как взрослой, она была до известной степени менее раздражающей, но только потому, что у меня была другая точка зрения. Так что, когда этот ребенок говорит, что с кем-то произошел несчастный случай, ты не задаешь ему вопросов, сказала я. Она подняла на меня взгляд. Все и правда так плохо? Спросила Гермиона. Я кивнула. Все именно так плохо. Я справилась, но все очень легко могло стать куда хуже конкретно для меня. Мне нужно, чтобы ты поддержала меня в этом, и взамен я помогу тебе. Сделать все в одиночку, вероятно, было выше моих сил. Мне нужны были союзники, и даже если Гермионе было всего 11, это была еще одна пара рук. 2 палочки могут сделать намного больше, чем 1, и если я смогу научить ее сражаться, возможно, 2 смогут сделать больше, чем 1. Ее губы сжались. То, что они делают, неправильно. Некоторые из девочек в Ривенклу разговаривают со мной через губу, мне кажется, из-за того, что я маглорожденная, но они по большей части игнорируют меня. Они, вероятно, так относились к ней из-за особенностей ее характера, но это я могла пережить. Это увеличило бы ее ощущение солидарности со мной и сделало ее более лояльной. «Лучше быть игнорируемой», — сказала я, — «пока ты не будешь готова разобраться с этой проблемой. Не бравируй тем, как ты умна. Когда они и сами все увидят, то получат все доказательства, необходимые для того, чтобы понять, что их комплекс превосходства ложный. «Следующим у нас класс защиты от темных искусств», — сказала Гермиона. «После этого у меня травология с Гриффиндором». «Пойдем», — сказала я. «Мы без проблем отыскали класс защиты и нашли себе места». Присутствовавшие в классе уже сами разделились по домам. Слизеринцы сидели на одной стороне, а рейвенкловцы – на другой. Насколько хуже все было бы с гриффиндорцами, принимая во внимание ненависть, о которой я услышал от некоторых слизеринцев прошлой ночью. Профессор Триверс скользнул в комнату. «Я профессор Триверс», – сказал он, когда все угомонились. «И это защита от темных искусств. Знает ли кто-нибудь, что это за предмет?» В комнате стояла тишина. Даже Гермиона не поднимала руку. «В этом классе мы будем учиться магии, которую вам надо знать, чтобы не умереть», — сказал он. «Вот к чему все сводится. Есть всевозможные виды магии, которые могут быть использованы для вашего убийства, и если я правильно сделаю свою работу, возможно, вас убьют не так быстро, как могло бы произойти в противном случае». Все смотрели на него, вытаращившись. «Я говорю это, потому что не существует такой вещи, как идеальная защита. Иногда разрабатываются заклинания, превосходящие те, что используются повсеместно, но рано или поздно кто-то разработает улучшенное атакующее заклинание, чтобы обойти эту защиту. Атака и защита соревнуются и бросают вызов изобретательности волшебников. Вот почему никогда не следует просто полагаться на что-то одно, для защиты от всего. Есть общие защиты, в целом полезные, но которые можно преодолеть. Чтобы выжить, вам надо быть гибкими и проявлять изворотливость, уметь держать удар. «Сегодня», — сказал он, — «мы начнем с того, как защитить себя от одной из самых опасных угроз, с которой сталкиваются лицом к лицу все волшебники маглов». Я услышала, как Гермиона спросила еле слышно, что «для некоторых из вас маглы могут казаться безобидными. У них нет магии, так как они вообще могут навредить вам?» Он покачал головой. «Удивительно, сколько волшебников гибнет каждый год по вине маглов. Одни только их транспортные средства являются причиной огромного числа смертей волшебников. Заклинание щита оказалось неэффективным против автомобиля, наносящего удар на огромной скорости. Что еще хуже, большинство взрослых волшебников даже не в состоянии исполнить хорошие заклинания щита». Гермиона вскинула руку. «Да, мисс Грейнджер», — сказала Гермиона. «Как можете вы заявлять, что маглы – самая опасная угроза для волшебников? Разве это не расизм?» Я мысленно вздохнула. «Есть ли у кого-нибудь ответ на это?» – спросил он. Неохотно, я подняла руку. «Да, мисс Эйберт», – ответила я. «Это вопрос чисел. Считаешь ли ты, что акула более опасна, чем корова?» Гермиона уставилась на меня, затем кивнула. «Но каждый год коровы убивают намного больше людей, чем акулы. Причина в том, что рядом с акулами находится не так уж много людей, тогда как рядом с коровами их множество». Профессор кивнул одобрительно. 5 баллов Слизерину. Практически так же обстоят дела и с волшебниками. Дракон намного более опасен, чем магл, но за исключением заповедников, насколько вероятно, что нормальный волшебник встретится с ним. В то же время, вам всегда придется сталкиваться с маглами. Даже чистокровные не в состоянии полностью изолировать себя от них, настолько, насколько им хотелось бы, раньше или позже, но вам придется взаимодействовать с ними. Он замолчал и окинул нас взглядом. Этот класс не для изучения маглов. Если вы хотите узнать о магловской культуре, для этого есть отдельный класс. Сегодня мы сосредоточимся на том, как защитить себя в случае того маловероятного, но все же возможного события, когда вы окажетесь лицом к лицу с враждебно настроенным маглом. Триверс продолжил. Не все маглы опасны, большинство из них полностью безвредны. Проблема в том, что маглов так много, что неизбежно некоторые из них все же опасны. Зачастую трудно заметить разницу, хотя есть несколько возможных подсказок. Сегодня мы разберем эти признаки. Опять же, не все маглы, демонстрирующие эти признаки, плохие. Просто шансы увеличиваются, когда они демонстрируют эти признаки. Как только мы это обсудим, мы также обсудим некоторые контрстратегии, которые могут быть использованы. Гермиона успокоилась, хотя ее лицо все еще оставалось немного покрасневшим. Мы обе начали записывать. Глава 16. Метлы. Занятие по полетам должно было проходить на лужайке, и мне было интересно, какого рода меры безопасности будут предприняты. В Штатах, даже в Клараке вроде Уинслоу, Власти школы были очень осторожны насчет рисков повреждений во время школьных мероприятий, из-за страха судебных исков. За себя я не волновалась. Несмотря на слабость моего тела, я летала ранее, на спине гигантского жука и с использованием реактивного ранца. У меня был некоторый опыт в такого рода вещах, но я была определенно уверена, что у части детей такого опыта нет. Все, что я увидела, два ряда метел и профессор. Мы выстроились на одной стороне, и несколько минут спустя пришли гриффиндорцы. Это был первый раз, когда мне предоставился шанс посмотреть на них вблизи, за исключением встреч во время приемов пищи. На лужайку они выходили весело, с шумом, гамом и ржачем. Они смеялись и кричали друг на друга, и там не было никакой тишины, которую я видела у слизеринцев. Если бы они были в ресторане, у меня появился бы соблазн запустить им в суп муху. Я видела темноволосого мальчика в очках, которому на ухо шептал рыжий. Они оба без стеснения глазели на меня, как, впрочем, и их одноклассники. Хотя остальные, по крайней мере, делали вид, что смотрят в сторону, когда я переводила на них взгляд. На часах было 15:30, и серое небо затягивали тучи. Слизеринцы мудро выбрали более нововыглядящие метлы. Они пытались подтолкнуть меня к метле, выглядящей старой, но я проследила за тем, чтобы получить одну из тех, что поновее, и желающих столкнуться со мной по этому вопросу не нашлось. Мне не нравился вид некоторых метел, доставшихся гриффиндорцам. Невилл помахал мне, и я кивнула ему. Один из других гриффиндорцев зашептал ему в ухо, но Невилл покачал головой и продолжил махать. Ему полезно. Мадам Хуч рявкнула на гриффиндорцев, чтобы те поторопились. «Вытяните правую руку над метлой и скажите вверх», — произнесла она. «Сила воли, кажется, была в этом деле важным компонентом, так что я пожелала, чтобы метла вознеслась ко мне в руку». Метла сорвалась вверх, прямо в руку. Я заметила, что то же самое произошло с темноволосым мальчиком и несколькими другими, но большинство учеников испытывали затруднения. Мадам Хуч заставила их повторять до тех пор, пока все не сумели получить контроль над метлой, и затем она показала нам, как на нее садиться. Там должен был быть какого-то рода механизм, обеспечивающий безопасность, иначе полеты на метле становились самоубийственно безрассудными. Что случится, если ты соскользнешь, руки вспотеют или ты получишь занозу? Скорее всего, на этих штуках имелись защитные чары, потому что в противном случае никто, не страдающий желанием самоубиться, не стал бы взбираться ни на одну из них.